Олег, я сел в прогретую вебасто BMW последней модели и, наконец, расслабился. Навигатор обещал, что через 25 минут я буду дома. Вспыхнул экран телефона. Я и забыл, что в поезде отключил звук, чтобы не разбудить свою рыжую ненормальную соседку. Да, мам? Олежка, я тебе уже несколько раз звонила. Ты вернулся? Да вот только в машину сел у вокзала. Все в порядке. К нам в гости друзья юности приехали. С дочкой. Мама многозначительно замолчала. Приезжай и ты на ужин. Мам, я устал, сказал честно, хотя от очередного свидания вслепую, организованного для меня мамой, я бы отказался в любом случае. Олег. Интонации в ее голосе стали жесткими. На этот раз ты должен быть. Это не просто знакомство с очередной девушкой. Это важно для расширения бизнеса отца, то есть твоего бизнеса. Я помолчал. Ехать не хотелось, но мама так редко меня о чем-то просила, тем более с такими интонациями в голосе. Хорошо. Я заеду домой, переоденусь и приеду. Спасибо, дорогой. До встречи. Я откинул голову на подголовник и закрыл глаза. Когда мне было лет 16-18, я был счастлив, что родился в обеспеченной семье. Лучшая брендовая одежда и обувь, гаджеты, автомобили, путешествия по всему миру, полная свобода, избранность. Повзрослев, я узнал цену всему этому, а еще, что ощущение свободы лишь мираж. Я резко открыл глаза и нажал на газ. Машина, характерно рыкнув, послушно подалась вперед. Ну и погода сегодня в Питере, а я на московскую ворчал. Вывернув на Лиговский, я встал в пробку на светофоре. Метель усиливалась. Прохожие кутались в шарфы и капюшоны, спеша поскорее добраться до дома. Если так дело пойдет, то я задержусь. Мой взгляд упал на светофор и стоящую на тротуаре рядом с ним рыжеволосую девушку. Это была она. Моя странная попутчица с огромными глазами и редкого оттенка волосами, пахнущими карамельками. Она стояла в распахнутой настежь куртке, а ветер и снег трепали ее волосы. Что-то случилось. Я почувствовал это сразу, как только посмотрел на нее. И так же, как в поезде, когда по непонятной для себя причине попросил не тревожить нас после прибытия, сейчас... Даже не задумываясь о последствиях, подрезал тонированный геленваген и остановился напротив нее, перегородив пешеходный переход, по которому текла людская река. Отстегнув ремень безопасности, я открыл пассажирскую дверь и крикнул: «Садитесь, я подвезу!» Она посмотрела на меня удивленно-отстраненно, запахнула куртку и, покрутив головой в знак отказа, сделала несколько шагов назад от края тротуара. «Что за...» Я выскочил из машины и под грубую ругань прохожих и недовольные гудки автомобилей схватил упрямую до невозможности рыжую девчонку и практически запихнул ее на пассажирское сиденье. Снова нажав на газ, я быстро убрался с пешеходного перехода, встраиваясь в поток торопящихся по своим делам машин. Когда я повернулся к своей попутчице, она сидела, закрыв лицо руками. Она что, плачет? Вот только этого мне не хватало. Через два квартала я свернул на небольшую улочку и припарковался. Что случилось? Попытался спросить тихо, чтобы не напугать еще больше. Она опустила руки и посмотрела на меня испуганными глазами. Я сумку с документами в поезде оставила. Вам есть где остановиться? У меня номер в отеле забронирован, только кто меня туда заселит без документов? Девушка вздохнула и снова закрыла лицо. Знакомые в Питере есть? Она отрицательно покачала головой. Решение родилось почти сразу. Я развернулся и поехал на Невский. Припарковавшись у отеля, который держал мой бывший однокурсник, я повернулся к незнакомке. «Я сейчас заселю вас». Здесь не спросят документов. Собственник отеля мой друг. И сумку с документами попробуем вернуть. Наверняка ее подобрали проводники и передали на вокзал. Девушка внимательно слушала меня, еще сильнее вжимаясь в сиденье. «Зачем вы делаете это?» — наконец спросила она. Ответа на этот вопрос у меня не было. Не знаю, что со мной сегодня. Просто не могу бросить ее посреди такого неуютного и негостеприимного Питера. Я молчал, глядя на снег, заметающий наш автомобиль. «Пойдемте, у меня еще дела есть». На ресепшн я быстро договорился, чтобы незнакомку заселили на нужные ей 4 суток, и хоть она постоянно отказывалась, настоял на люксе. Ну что ж, в кармане надрывался телефон, наверное, мама в ярости. «Как только что-то выясню по поводу документов, я дам знать». Девушка улыбнулась, явно все еще чувствуя себя неловко. Я улыбнулся в ответ и почти бегом рванул к машине. Звонила мама. Уже 6-й раз. Пришлось изменить планы и поехать сразу к родителям. По дороге я позвонил в службу охраны Московского вокзала и, назвав все данные поезда и вагон, попросил поискать документы моей во всех смыслах необычной попутчицы. Мысли то и дело возвращались к ней, настолько не похожей на знакомых мне девушек, живой, естественной и искренней, даже когда она несла откровенную ерунду про секс. Или это все-таки не было ерундой? Я, если честно, растерялся в тот момент. Ожидать от нее подобного предложения было невозможно. Совершенно неизящно, без соблюдения особых шифров и прелюдий, взяла и брякнула: «Займемся любовью». Резориус сработал, и я невольно улыбнулся, вспоминая, как она смутилась от своего же предложения. Но что меня зацепило? Это ее реакция на мой отказ. Так быстро пошла на попятную и даже глазки мне не построила. И телефон не спросила. Да даже познакомиться не попыталась. Я что, теряю хватку? Обычно девушки от меня с ума сходят. Стоит задержать на них взгляд дольше 3 секунд. А эту ненормальную я 5 минут в упор изучал. И ничего. Я пытался разгадать мотивы ее поступков и не мог. Мне хотелось узнать ее поближе, позвать куда-нибудь на кофе и долго расспрашивать о том, что она любит и что ненавидит, о чем мечтает и чего боится. Какая странная встреча! Еще более странная встреча ждала меня у родителей. Не успел я войти, как в прихожую вышла мама, одетая в шелковое платье в пол и богато украшенная жемчугом. Судя по всему, повод действительно был важным. Мои синие джинсы и любимый черный кашемировый свитер смотрелись по-бомжатски рядом с такой роскошью. «Ты опоздал», — сказала она и поцеловала меня в щеку. «Пробки. Ты видела, какая погода?» Улыбнулся я ей примирительно. «Видела», — ворчливо заметила мама. «А теперь постарайся не открыть рот от удивления», — полголоса заметила она. Мы вошли в гостиную, где у камина отец разговаривал с тучным мужчиной, а рядом сидела хрупкая девушка, по всей видимости, моя будущая невеста. Она обернулась, и я все-таки открыл рот. Абсолютно искренне, словно мы впервые увиделись, мне улыбалась Ника, моя бывшая девушка.